Глава первая. Арианна. С тихим шорохом позади закрылась дверь, отделив крошечную комнатку, где едва умещалась узкая кровать, от гудящего улья, с которым неизменно ассоциировался храм. Пара шагов, и я возле нее. Уже привычно устала, устроившись поверх покрывала, расслабленно прикрыла веки. Позади день, наполненный медитацией и упражнениями, призванными обучить контролю над дарованной силой. Уже почти год одно и то же изо дня в день. Но привыкнуть никак не получается. Как и завести хоть какие-то знакомства. Никто здесь к ним не стремится. Кажется, я хорошо переношу одиночество. Потребности сблизиться с кем-то, даже просто поговорить, нет и в помине. Больше всего мое состояние напоминает сон. И он обязательно завершится, когда я проснусь. А пока, с сигналом призыва, знаменующим утро, я, подобно всем послушницам, покидаю свою крошечную келью и спешу провести день в тумане забытья, поглотившей наши тела силы. И также возвращаюсь в свою безликую и темную опочивальню с наступлением вечера. В утробе Альдис о смене времени суток можно догадаться лишь по яркости голубоватого свечения, что излучают тела его обитательниц. К закату дня оно чуть меркнет. Все это так нереально, так не похоже на прежнюю жизнь. Поверить в окружающую действительность никак не получается. Все кажется сном, и длится он с того момента, как я впервые увидела Неймарца. Всякий раз, оставаясь одна в этой комнате, устраиваясь на кровать, что едва вмещает мое тело, закрываю глаза, прячась от мягко рассеивающего тьму помещения света, что излучает мое тело, и погружаюсь в воспоминания. Ночь за ночью прокручиваю в памяти каждый миг с момента встречи. Это мой сон во сне, и кажется, он единственное, что хоть как-то трогает мою душу. Прежняя жизнь была совершенно обычной, земной. Наша планета — самые задворки Неймарской конфедерации, принятая туда просто в силу своего расположения в том секторе космоса, где воля крылатых неймарцев, как представителей сильнейшей расы, незыблема и всеми расами принята. Для нас, землян, это никогда не имело особого значения, ни на что существенно не влияло по причине общей невразительности нашей расы. Мы, люди, хоть и разумны и относимся к гуманоидному типу, но уж слишком слабы. Нет ни исключительных способностей у нашей расы, ни прорывных технологий, да и ресурсов. Самим бы хватало. Мы никому особо не нужны, ничем не интересны. Оттого и варимся в относительно самостоятельном котле своей планеты, под забытые сильнейшими космическими расами. Да и сами знаем о них по рассказам, давно ставших почти легендами. До недавних времен земляны вовсе презирали, полагая какой-то низшей когортой разумных существ, которым, кроме самой грязной работы, и доверить нечего. Тех, кто живет в рамках своего планетарного мира, а таких поголовное большинство среди землян, это никогда сильно не беспокоило. Но тем, кто имел наглость задумываться о карьере в конфедерации, ловить было особо нечего. Единая система распределения вакансий действовала по всей конфедерации, она не ошибалась. Все давно свыклись с данностью, что земляне, если выбирались с планеты, то оказывались в каких-нибудь клининговых службах, обслуживающих структуры конфедерации. Студентов-землян не ждало обучения на других планетах, а специалистов-землян не запрашивали инопланетные работодатели. И лично меня в этом все устраивало. Для меня, типичной дочери Земли без каких-либо отличительных способностей, все предвещало спокойную жизнь, где ты рождаешься, проживаешь отведенный природой и судьбой срок и тихо угасаешь, не оставив след в истории. Но еще до моего рождения случилась сенсация. Ею стала уникальная земная женщина, что смогла не только впечатлить распределительную систему конфедерации, выдающую направление на открытые вакансии, но и оправдать этот выбор. Она попала на работу в самое сердце конфедерации, прямо под крыло представителям сильнейшей расы. И смогла не только доказать свое право там работать, она еще и безгранично впечатлила сильнейшего из них. Да, дело закончилось браком. Немыслимо. Он один из сильнейших, она из слабых землян. Шуму это наделало неимоверно много. Все разом вспомнили о земле, стали пересматривать возможности ее обитателей, расширять границы возможностей для них. Незримый стеклянный потолок исчез. Многие молодые земляне устремили свои взоры к просторам конфедерации, ища себе достойное применение в ее структурах. А представители других рас Неймарской конфедерации стали появляться у нас на планете. Был визит той сенсационной четы на моей памяти. И невероятным образом он изменил мою судьбу, пусть я и узнала о перемене, лишь повзрослев. В тот день я вышла из душа, собираясь покинуть лечебный центр после завершения рабочей смены. Хотя называть работой мою скромную деятельность было преждевременно, скорее практикой. В будущем я готовилась стать врачом. «Арианна, немедленно вернись домой!» Сообщение от отца пришло на Zoom, когда я, убрав в стерилизатор комплект формы, натягивала повседневный прогулочный наряд. Забыв обо всех планах, я рванула из здания центра к парковке флайеров, гадая о причине спешки. Прежде отец лишь однажды обращался ко мне полным именем. Оно его крайне раздражало. Не представляю, как мама добилась моей регистрации под ним. И тогда я очень провинилась. Очень. Опять же, категоричность и авторитарная манера поведения моему отцу, человеку мягкому и добродушному, не свойственна. А значит, дома случилось нечто чрезвычайное. Сердце подсказывало, что моя догадка верна. Оно тревожно покалывало и ускоренно стучало, предвещая... Что? «Арианна!» Отец вскочил с дивана, на котором сидел при моем появлении, и непривычно нервным движением оправил полы рубашки. Тоже странность. Диван для гостей. Отца же привычнее было видеть за сенсорным конструктором, моделирующим новые технологичные атрибуты. Он многие годы проработал конструктором сервисных систем земных звездолетов. И снова мое полное имя? Что случилось? Дочка. Он замялся, явно сам пребывая в растерянности. Я должен сказать тебе, сообщить. Надо спросить. «Папа?» «Видишь ли, у нас гость». При этом его взгляд невольно метнулся к окну. Я тоже оглянулась и в шоке застыла. Неймарец, как и положено для них, высокий, идеально сложенный, с четкими чертами невозмутимого лица и алло-карминовыми волосами. В форме конфедерации, невозмутимый, словно овеянный незыблемостью и силой. В нашем уютном и давно обжитом интерьере он смотрелся чуждо, неуместно и пугающе. «Неймарец! На земле! Более того, у нас дома! Что за чудо?» Смотрела и не верила собственным глазам. Но ошибаться я не могла. Слишком характерные и приметные черты, отливающие красным волосы, высокая и словно совершенная фигура, бесстрастное лицо и... Алые же глаза. Знакомые глаза. На миг, потрясенно застыв, ощущая ауру его подавляющего присутствия, его пронзительный взгляд похолодело. Это не к добру. Тем более, подобное уже случалось со мной однажды. Давно, в 14 лет. Именно тогда я встретила этого юношу. Или мужчину. Нам сложно определить на взгляд их возраст. Что тогда? 8 лет назад, что сейчас, он выглядел одинаково. Одинаково прекрасно, холодно и отстраненно. И этим до чертиков пугал меня. Пусть и спас тогда, невольно. Хотя, о чем я? Такое близкое присутствие представителей их расы вызывает инстинктивный страх в любом живом существе. Словно холодом обдает от одного взгляда, но при этом на лбу проступает испарина, а паника накрывает сознание. Каким-то неведомым инстинктом любой из нас, землян, распознает угрозу, сокрытую за их отрешенным видом. Вот и я тогда, оторопев, нервно, скорее подчиняясь внутреннему животному страху, зачем он у нас дома сегодня, низко поклонилась мужчине. «Глупая!» Тут же захотелось пнуть себя. «Что за подобострастие? Что за невольное желание угодить? Не зря они нас презирают!» но аура гостя словно давила, заставляя ощущать себя кем-то незначительным и робким. Тьфу ты! Неймарец с небольшой заминкой, стоило мне поспешно вздернуть подбородок и с опаской вновь взглянуть на него, плавно слегка склонил голову, отвечая мне взаимным поклоном. Растерянно сглотнув, перевела взгляд на отца и поразилась ужасу в его взгляде. «Арианна!» «Опять!» «Доченька!» Голос отца надломился, он слегка пошатнулся. «Позволь представить тебе...» «Леокрет Йертенг!» Перебила я, стремясь поддержать явно так же пораженного визитом родителя и удивившись тому, как легко в памяти всплыло имя Неймарца. А я слышала его лишь однажды, когда он сам представился мне в нашу первую встречу. «Я помню!» Спасительная мысль, объясняющая появление невероятного гостя, принесла облегчение. Конечно же, это всего лишь визит вежливости в память о том случае, когда он помог мне. Это же нормально — поинтересоваться судьбой своей подопечной. Отец побледнел, потом открыл рот и... снова его закрыл. И обессиленно осел на диван, неосознанным жестом поднеся руку ко лбу. «Позвольте мне!» Голос, как и помнилось мне, бесстрастием не уступал выражению лица. «Я могу объяснить вам причину своего присутствия?» Он шагнул ближе. Чертами лица инопланетник напоминал совершенную статую, приковав мой взгляд к себе. Чувствуя, что его предложение самое разумное, я кивнула. Отец настолько смущен, что не справляется с обязанностями хозяина дома. Сама, пребывая под сильнейшим впечатлением от гостя, я могла лишь завороженно наблюдать, пытаясь увериться, что все это действительно происходит с нами. Для землян каждый визит представителей их расы — это потрясение. И далеко не приятное, но всегда сокрушительное. После того, как наша соотечественница стала супругой одного из неймарцев, событие сверхсенсационное и единственное в своем роде, по рассказам отца, все информационные ресурсы планеты почти год гласили об этом ежедневно. Наметился прогресс во взаимоотношениях наших рас. Но многовековой страх и пропитавшая наше сознание вера в их сверхъестественную природу и опасные возможности в один миг не исчезла. Да и неймарцы в прошлом не отличались дружелюбием, обращаясь с нами так, словно имеют незыблемое право повелевать всей Вселенной. Что уж говорить о Земле. «Да». Сдерживая подспудный страх и напряженно ожидая пояснений, кивнула в ответ. «Ваш отец!» И рука мужчины, за которой я проследила взглядом, указала на моего родителя. Лицо папы при этом приобрело чуть сероватый оттенок. «Он дал мне право ухаживать за вами». «Зачем?» Вопрос вырвался из горла вместе с дыханием. «Чтобы иметь возможность проверить мои брачные намерения в отношении вас». Мои глаза против воли широко распахнулись, а грудь сдавила неведомой силой, мешая дышать. «Что он такое говорит?» Говорит так спокойно, словно описывает погоду за окном. Ни талики эмоций в тоне голоса или в выражении лица. Уже я пошатнулась, прижав ладонь к груди. Мгновенно неймарец придвинулся ближе с явным намерением поддержать. Шарахнувшись в сторону, я рухнула на диван рядом с отцом. Он с невменяемым видом тер рукой грудь. Действительно, не мог же наш гость сказать то, что он сказал? Меня подвел слух? Это же просто невозможно! «Возможно, я использовал неверные понятия». С задумчивым видом, возвышаясь над нами, предположил гость. В душе вспыхнуло облегчение. «Конечно! Он неправильно выразился. Наш всепланетарный уж точно не родной ему, потому что подразумевать сказанное он не мог. Я же жительница Земли, а он неймарец». «Мы какое-то время будем тесно общаться. Я поживу у вас. Или вы у меня? Признаться, я предпочел бы второй вариант, но предвижу, что вы не решитесь. Это позволит понять, почувствовать, узнать и принять друг друга. Надо доподлинно осознать, подходящие ли мы супруги». Последующие слова гостя меня поразили. «Он серьезен!» Переведя неверящий взгляд на отца, прочла в его не менее потрясенных и испуганных глазах единственную истину. Невозможно отказать этому гостю. Нет такого права у нас и возможности. Ни у кого нет. Но почему? Голос прозвучал сдавленно. Никогда прежде я так не боялась. Даже в день нашей первой встречи, когда потерялась в лесу и в темноте упала с обрыва в реку. Спрашивая, я смотрела на свои сцепленные ладони. Это был не вопрос, а отчаянный крик души. «Почему я?» «У меня есть основания считать вашу кандидатуру на роль моей Дейраны крайне вероятной». Все так же отстраненно поведал Неймарец, не представляя, насколько поразил меня своими выводами. «Дейраны?» Ухватилась за незнакомое понятие. «Возможно, в этом ошибка?» «Жены», — любезно пояснили мне. «Жены? Жены? Он все же серьезно? Я и жена этого Неймарца? Это даже не бред, это абсурд! Невероятный, невозможный и просто невероятный!» Но серьезный до предела облик и сам факт присутствия гостя исключал возможность насмешки. Не представляя, что можно ответить на слова Неймарца, я нервно моргала и раз за разом открывала рот, чтобы возразить. Но спазм, сдавивший горло, не позволял исторгнуть из себя и звука. «Вы позволите мне приступить к знакомству?» Вопрос он задал вежливо, как если бы просил меня передать ему соль за общим столом. А я в ответ сидела в ступоре и смотрела на него невидящим взглядом. Кажется, перед глазами промелькнула вся прежняя жизнь. Так мое подсознание искало ответ на вопрос, каким образом все это могло произойти со мной. Но мыслить здраво не выходило. Как ни пыталась, я не находила реалистичных объяснений поступкам инопланетника. Только вновь и вновь смотрела на него, пытаясь, не знаю, понять, поверить собственным ушам, осознать, представить, наконец, как это будет. Получалось плохо. В моем сознании такие перспективы не укладывались. Но разве у меня есть выбор? Ведь он неймарец, и мой единственный ответ ему — да. Сглотнув, кивнула. Опять невольно демонстрируя покорность, преклонение и раболепство. Иначе не получается рядом с ним. Да и что еще я могу ответить одному из властителей конфедерации? Почти божеству, карателю. Или подчиниться, или умереть. Ощущая потребность умыться и попить, попыталась встать. Ноги не слушались, я их не чувствовала, едва не рухнув на пол при первом же движении. Не упала только потому, что новоиспеченный жених резко протянул руку и подхватил под локоток. «Арианна, что с вами?» «Ванная. Мне надо туда». Сипло выдавила из себя, рукой указывая направление. Проследив движение, неймарец сделал шаг в сторону, не выпуская меня из рук. А вот я идти не могла, вынужденно уцепившись за него обеими руками. Ноги совершенно отказали. Нахмурившись, едва ли не волоком протащив меня с полметра, мужчина посмотрел на мои туфли. «Что с вами?» Он снова повторил вопрос. Все, на что я оказалась способна, это наверняка беспомощно посмотреть на гостя и слабо мотнуть подбородком в сторону нужной двери. Несколько мгновений мужчина пристально вглядывался в мое лицо, прежде чем подхватить на руки и в пару стремительных шагов донести до ванны. Единственное, что я осознала в эти секунды, щеки коснулась медно-волосая прядка Неймарца. Неуловимое и стремительное соприкосновение с прохладным шелком его волос — единственное, что отчетливо запечатлелось в моей памяти из того вечера. И сейчас, стоило прикрыть глаза, я ощущала это касание на своей щеке. «Мне сейчас предпочтительнее уйти?» Неизменно спокойный вопрос и внимательный взгляд его сопроводивший. Одновременно Леокрет Йертенг поставил меня на пол, позволив обессиленно привалиться к двери. «Да». Элементарные правила вежливости предписывают в такой момент сослаться на весомый повод. К К примеру, сообщить о необходимости обдумать новости или обсудить свое решение с отцом. Но все, что смогла ответить, жалкое «да». «Я же в любом случае вернусь завтра», — Неймарец усомнился. Вероятно, он и представить не мог, каким потрясением стало его предложение. «Разумнее договориться сразу и согласовать, как мы сможем понять и узнать друг друга лучше». В душе меня передернуло. Вся симпатия и благодарность, когда-то возникшие в моем сердце за время, проведенное с этим неизменно суровым и невероятным спасителем, улетучилась. «Да». Взгляд устремился в проем двери в комнату, где все так же с ошеломленным видом сидел на диване отец. «Пусть Неймарец так не считает, но сейчас никто в нашем доме не способен рассуждать разумно. Завтра». Гость задумался и сдержанно кивнул. А затем, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, обхватил руками за талию и переставил немного правее. Любезно приоткрыв дверь в ванную комнату, чуть поклонился мне, прощаясь, и ушел. Звук, хлопнувший за его спиной входной двери, вырвал из ступора. С обреченным стоном я по стеночке стекла вниз, сжавшись в комочек на полу. В голове шумела кровь, стуча сотнями молоточков в висках и разгоняя жар по лицу. Собраться с мыслями никак не выходило. «Ари!» Рядом тяжело присел отец. «Скажи мне тогда, в прошлый раз, ты же ничего ему такого не говорила? Ну, про свадьбу. С чего бы Неймарцу избрать тебя в невесты?» Что я болтала в тот день, смущенная и осчастливленная своим прекрасным спасителем? Если бы не он, что стало бы со мной в то время? Толком нашу беседу я не помню. Много раз за эти годы пыталась вспомнить, но в памяти всплывали только отрывки, отдельные фразы, а то и вовсе мимолетные ощущения. Взволнованная, как никогда в жизни, я тогда говорила и не могла остановиться. Леокре же большей частью молчал, как и сейчас, спокойным и уверенным тоном, вставив лишь пару слов. «Но тогда я не болтала о сватовстве!» «Нет!» В ужасе я затрясла головой так сильно, что в глазах потемнело. «Как можно? Я бы не посмела!» «Ты всегда была так романтична!» Отец все еще сомневался. «А Крылатый предстал перед тобой таким героем? Возможно, ты просто пошутила на эту тему? Как если бы он вдруг стал твоим принцем?» «Принц из числа Неймарцев? Это уже не сказка для любой земной девочки, больше подходит к кошмару». «Нет, нет!» Собравшись, я села, привалившись к стене. «Никаких девчачьих разговорчиков не было. А почему ты спрашиваешь?» «Вдруг подумал, что мы не знаем их уклад и порядки. Может, ты по незнанию как-то дала ему понять о такой возможности? Взять тебя в жены?» «Что?» Глаза невольно распахнулись. «Вроде как, спас, женись?» «О, спроси его завтра, он наверняка вернется». Отец вновь принялся тереть грудь. «А если он скажет «нет»?» «Тогда надежда лишь одна, что Тьертенк одумается. Он же совсем не знает тебя». «Разочаруется?» — озарило меня мгновенным наитием. «Я совсем не это имел в виду». «Нет, папа», — перебила я. «Спасибо. Ты помог мне решить, как действовать дальше».